Я пробежал одну аллею, быстро прошел по другой и, наконец, убедившись, что опасность преследования миновала, умерил шаг и стал спокойно прогуливаться на свежем воздухе, вдвойне благодатном после выпитого вина и моего стремительного отступления. Прохаживаясь, я набрел на садовника, усердно исполнявшего свою вечернюю работу, и, остановившись поглядеть, что он делает, обратился к нему с приветом. «Добрый вечер, приятель!» добрый вечер», — отозвался садовник, не поднимая глаз, и я по выговору сразу узнал в нем шотландца. «Прекрасная погода для вашей работы, приятель». «Жаловаться особенно не приходится», — ответил он с той сдержанной похвалой, с какой обычно садовники и землепашцы отзываются о самой хорошей погоде. Подняв затем голову, чтобы видеть, кто с ним говорит, он почтительно дотронулся до своей шотландской шапочки и сказал: «Господи помилуй, глазам своим не поверишь, как увидишь в нашем саду в такую позднюю пору шитый золотом джейстикер». «Шитый золотом, как вы сказали, дружок? Джейстикер? Это значит, кафтанчик вроде вашего, в обтяжку. У здешних господ другой обычай, им бы скорее распоясаться, чтобы дать побольше места говядине да жирным пудингам. Ну и, разумеется, вину. Так тут принято вместо вечернего чтения по эту сторону границы». «В вашей-то стране не повеселишься, приятель», — отвечал я. «Нет у вас изобилия, нет и соблазна засиживаться за столом». «Эх, сэр, не знаете вы Шотландии. За продовольствием дело б не стало. У нас вдосталь самые лучшие рыбы и мясо, и птицы, уж не говоря о луке, редисе, репе и прочих овощах. Но мы блюдем меру и обычай, мы не позволим себе обжираться. А здесь что слуги, что господа, знай, набивают брюхо с утра до ночи, даже в постные дни. Они это называют поститься. Вазами везут им по сухопутью морскую рыбу из Хартлупа, из Сандерленда, да прихватят мимоездом форели, лососины, семги и всего прочего. Самый пост обращается в излишество и мерзость. А все эти гнусные мессы до заутренни, сколько ввели они во грех несчастных обманутых душ! Но мне не след так об этом говорить, ведь и ваша честь, надо думать, из католиков, как и все они тут. Ошибаетесь, друг мой. Я воспитан в пресвитерианской вере, точнее сказать, я диссидент. Но ежели так, позвольте протянуть вашей чести руку, как собрату», — торжественно проговорил садовник, и лицо его озарилось радостью, какую только могли выразить его жесткие черты. И как будто желая на деле доказать мне свое благоволение, он извлек из кармана громадную роговую табакерку «Муль», как он ее называл, и широкой дружеской улыбкой предложил мне понюшку. Поблагодарив за любезность, я спросил, давно ли он служит в Озбалдистон-Холле. «Я сражаюсь с дикими зверями Эфеса», — ответил он, подняв глаза на замок, — «вот уж добрых 24 года. Это верно как то, что меня зовут Эндрю Ферсервис». «Но, любезнейший Эндрю Ферсервис, если для вашей веры и для вашей воздержанности так оскорбительны обычаи католической церкви и южного гостеприимства, вы, кажется мне, подвергали себя все эти годы напрасным терзаниям. Разве вы не могли бы найти службу где-нибудь, где меньше едят, где исповедуют более правильную веру? Вы, я уверен, искусны в своем деле и легко нашли бы для себя более подходящее место». «Не к лицу мне говорить о своем умении», — сказал Эндрю, с явным самодовольством кинув взгляд вокруг. «Но спору нет. В садоводстве я кое-что смыслю. Раз я вырос в приходе Дрипдейли, где выращивают под стеклом брюссельскую капусту и в марте месяце варят суп из парниковой крапивы. По правде говоря, я 20 с лишним лет в начале каждого месяца собираюсь уходить. Но как подходит срок, смотришь, надо что-нибудь сеять, либо косить, либо убирать, и хочется самому приглядеть за посевом, за косьбой, за уборкой. Не заметишь, как год пройдет, и так вот остаешься из года в год на службе. Я бы сказал наверняка, что уйду на сретенье, но я также твердо говорю, это вот уже 24 года, а сам и до сих пор копаю здесь землю. А кроме того, уж признаюсь по совести вашей чести, ни разу что-то не предложили бедному Эндрю лучшего места».